Глава пятая. Жить настоящим. Наше время. На приеме у психолога я не стала рассказывать о самых интересных случаях. А за 5 лет работы таковых у меня накопилось предостаточно. Клиенты приходили и уходили. Да, некоторые возвращались с другими вопросами, но других я больше не видела и не слышала. Даже случайно на улице не сталкивалась. Как они живут дальше, для меня загадка. Что вы еще хотите знать? Мне не терпелось покинуть душный кабинет. Стены давили на меня. Пожалуй, на сегодня закончим. Не дождавшись, пока мужчина договорит, я выбежала из кабинета. Секретарша даже напугалась, когда я выскочила из двери. «Воды?» — любезно предложила она, на что я кивнула. «Держите. Нужно будет еще расписаться в отчетностях», — замялась. «Ну, что вы приходили здесь, здесь и здесь?» Девушка забрала листы. «А это вам». Секретарша кивнула головой на толстую папку, что красовалась на самом краю стойки ресепшена. «Резюме направления на...» «Работу?» — воскликнула я. «Откуда это?» «Распоряжение совета ведьм», — засуетилась девушка, заметив огонек в моих глазах. «Это ваше первое правонарушение. 2 детей, мужа нет, старейшины решили помочь вам». Прикусила нижнюю губу. «Это солидная фирма». В конце папки прилагалась визитка. «Эталон». «Действительно. Одна из крупнейших фирм в городе. Я постоянно проезжаю мимо их офиса на трамвае. Огромное здание с зеркальными окнами. Престижно?» И безумно дорого. Буквально вцепилась в эту папку, как в спасательный круг. Работа мне и в самом деле нужна. На черной магии меня поймали 2 месяца назад. Разбирательства длились долго. Опрашивали клиентов. Копилка пустеет, сбережений почти не осталось. А жить на что-то надо. Мне еще детей кормить, одевать. И это еще мне повезло. Могли бы и квартиру переписать на совет ведьм в качестве компенсации. Выхожу на улицу, вдыхаю свежий воздух. Старое неприметное здание остается позади. Магические услуги. В очередной раз читаю вывеску, смеюсь. Пара букв даже не светится. Лампочки, наверное, перегорели. Удивительно, но мне стало легче. Впервые я рассказала свою историю. Впервые меня выслушали. «Мама пришла!» Малыши всегда словно чувствуют, когда я приду. Могут 10 минут сидеть возле двери, ждать меня. Иришка — юная ведьма воздуха, буквально копия меня в детстве. Илюша — сын своего отца. С каждым годом он становится все больше похожим на Ивара. За один раз я выполнила свой план на жизнь. Родила и наследницу магии, и наследника стаи. «Агата!» Подруга рада видеть меня не меньше детей. Потрепанная, уставшая. Измотали они ее изрядно. Удивительно, но я так с ними не устаю. Даже успевала принимать клиентов на дому, убираться и готовить. Получив свою порцию объятий, малыши убежали в свою комнату. «Как все прошло?» «Гораздо лучше, чем я ожидала». Устало вздохнула я. Старейшины направили меня на работу. «И куда же?» Подруга суетилась на кухне, накрывая на стол. «Эталон». За моей спиной раздался звон посуды, за которым последовал внезапный взрыв хохота. Близнецы, как и ожидалось, сбежались на шум. Алиса от шока разбила мою любимую салатницу. «Подарок бабушке, между прочим. Семейная реликвия». Она столько переездов пережила, скандалов, но стоило ей попасть в руки одной ведьмы воздуха, как разлетелась на мелкие кусочки. «На счастье!» — Иришка рассмеялась, закрывая лицо своими крохотными ручками. «Да, мама!» — Илюша же сверлил гостью недовольным взглядом. Казалось, его глазки даже немного пожелтели от наплыва эмоций. «Вот кто больше всего любил эту салатницу, так это он!» И все из-за изображения черного волка, что бабушка добавила для внука. «Да», — улыбнулась я. «Поиграйте в детской. Здесь много осколков. Я не хочу, чтобы вы поранились». «Прости, я случайно». Алиса устало вздохнула. «Почему тебя назначили именно на эту фирму?» Я лишь растерянно пожала плечами. «Нам, обычным смертным, никогда не узнать секреты их распределения». «И чем тебе не угодил эталон?» «Крупная фирма». «Крупная, успешная», — поддакивает подруга. «Только вот ее владельцы из стаи Луны. Мы до сих пор враждуем с ними. С тех самых пор, как... Ну, ты понимаешь. Лично я ни с кем не враждую. Из Ковина меня выгнали лет... 5 назад». Задумалась, вспоминая. «Да, скоро юбилей будет». Алиса замялась. Видно, как тяжело дается ей этот разговор. Она до сих пор переживает, что я потеряла связь с корнями. Но ведь это не так. Я продолжатель рода ведьм. Иришка появилась на свет благодаря мне. Ну и что? Что ее брат волчонок. Я всегда буду любить их одинаково. А ты не думала попроситься обратно? Смутилась ведьма. Может, Глинда сменит гнев на милость и примет тебя? С детьми? Ухмыльнулась. Вряд ли. Она ясно высказала свою позицию. А отказываться от малышей из-за прихоти одной старой корги я не собираюсь. Оно того не стоит. «У меня есть ты», — обняла подругу. «Мне этого достаточно». Алиса неуверенно кивнула. «А как же мама? Ты давно с ней не общалась?» При упоминании женщины, что родила меня, я невольно вздрогнула. Назвать ее матерью язык не поворачивался. «Ну вот никак!» Даже для близнецов это посторонняя тетя, которую они видели лишь однажды, сразу после своего рождения. Тогда мать пришла убедиться, что у меня родилась дочь, а увидев мальчика, ушла даже не попрощавшись. С тех пор ни разу и не позвонила. Обиделась. Подруга навещает нас чаще, чем Лариса. Примерно раз в месяц приезжает Жасмин понянчиться с правнуками. Мы же не можем приехать к ней в гости, вот она и катается сама на автобусе. Иногда Алиса берет ее с собой, если ей тоже нужно в город. В общем, и без моей матери мы отлично справляемся. На следующий день малышей я отвела в детский сад для существ. Не только я потеряла связь с Ковином. В городе проживает множество одиночек как ведьм, так и оборотней. Тем, кому не нашлось места среди своих. Да и многие члены стаи, ковинов, водят своих детей в садик возле работы. «Агата, подождите!» Воспитательница догнала меня уже возле выхода. «Я вас слушаю». «Нужно сдать деньги на игрушки». Снова режутся клыки у Илюши? Я потянулась в сумку за кошельком. Волчонок в последнее время грызет все, что попадается ему под руку. Клыки вылезут в этом году, вот десны и чешутся. Я привыкла к разрушениям. Это временное, да и вполне естественно для юного оборотня. Глупо ругать за такое. «На этот раз Ирина!» Воспитательница схватилась за голову. «Она закидывает игрушки на крышу. Никто не смог достать». «Я позову ведьму воздуха на неделе, мы все исправим», убедила я воспитательницу и незаметно спрятала кошелек. «Что-то еще?» Средств осталось не так много. Лучше лишний раз сэкономить. Неизвестно, когда на новом месте я получу зарплату. «Родители жалуются. Ириша научилась поднимать других ребят в воздух». «И что?» Воспитательница улыбнулась. «А вот опускать не научилась. Падают, шишки набивают. Вы поговорите с ней?» «Да, конечно. Я и так опаздывала, так пришлось еще задержаться в садике. Предпочитаю приходить вовремя, но так никогда не получается. Вечные проблемы, пробки и семейные разборки против моей пунктуальности». «Девушка, вы к кому?» Внутрь я не смогла пройти по одной простой причине. Пункт контроля пропусков. «Добрый день». Я подошла к стойке при входе. «Я по поводу работы, по направлению». «Полина». Так написано на бейджике девушки. «Не ведьма, не волчица». Обычный человек без каких-либо особенностей. При этом весьма милая и вежливая. располагает к себе с первых минут. «Смотрите, вам нужен 10-й этаж», — улыбается Полина. «Выходите из лифта и сразу налево. Последняя дверь ваша. Генеральный директор уже ждет вас». И еще кулачок подняла вверх. «Удачи!» Немного потерянная, я скопировала ее жест. Вышло неловко. Я умею общаться с озлобленными, своенравными нелюдями. Можно одним словом — ведьмами. А вот с обычными людьми мой опыт общения скудный. Вот и чувствую себя неловко. Попыталась в очередной раз пройти через турникеты. Заперто. Охранники-оборотни уже начали косо посматривать на меня. «А как же?» Не успела я договорить, как Полина подбежала ко мне со своим пропуском и открыла проход. Шустрая такая. 10-й этаж, налево последняя дверь», — поспешно повторила она, прежде чем вернуться за стойку. «Поторопитесь, вас ждут». Заполненный людьми лифт останавливается чуть ли не на каждом этаже. Нервно топаю ногой, то и дело посматривая на часы. 10-й. «Наконец-то!» Выбегаю из лифта и тут же вырезаюсь в некую особу на высоких каблуках. Волчица, не удержав равновесия, падает на пол. «Смотри, куда идешь!» Девушка рычит, ничуть не скрывая свои звериные повадки. Даже недовольно сверлит золотыми глазами, вот-вот испепелит взглядом. «А макияж это сколько? Это строительная компания или модельное агентство?» Хотя я не думаю, что она работает здесь. Не вписывается дамочка в обстановку. Вот лишнее и все тут. Взаимно. Играю пальцами, что окутывает едва заметный огонь. «Ведьма!» — презрительно фыркает волчица и поднимается. «Уйди с дороги!» Незнакомка больно отталкивает меня в сторону и забегает в лифт. Я не сразу поняла причину ее суеты. Зато сейчас я отчетливо вижу приоткрытую дверь в конце коридора, что еще пару минут назад была закрыта. Ладони вспотели от волнения, так что я вытираю их об штаны. Руки едва заметно дрожат, давно я не сталкивалась с оборотнями. А это здание буквально кишит ими. Как сказала Алиса, владелец оборотень. Неудивительно, что тот пристроил на работу своих друзей. «Можно?» — стучу в приоткрытую дверь. Не удержалась от любопытства и заглянула внутрь. Мужчина стоял возле панорамного окна, спиной ко мне. Широкая спина оборотня сразу привлекла мое внимание. Классический костюм идеально подчеркивал все его мышцы. Сама не заметила, как загляделась. «Присаживайтесь». Наполовину рычание, наполовину приказ отрезвил меня. Словно облили холодной водой. Фантазии пропали, оставляя меня в суровой реальности.